января сами собой набираются старые номера, сняли иллюминацию и не зажгли свечей. С 1 по 13 жены ждут мужей, с 1 по 13 пропасть между времен. Выпей рюмашки насухо, выруби телефон, домка, парикмахерская, много сухой иглы, просто не перетряхиваются, не подмести полы вместо метро Вернадского. Кружатся дерева сценою императорской, кружатся Павлова сфера. Эти 13 дней, как интервал в династиях, через 12 лет вьюгою потрявшую позамело топор, новым не потерявшийся, старая настает. Выйду с тобой с опаской, вдруг его не найду, нас обвенчали, нас верили, коронация, с первым по 15, с первым.